Далеко за 12, время оторваться. Далеко за 12, главное не дорваться. Далеко за 12 часов, ты с нами здесь не надо слов. Уже давно ты без каблуков, руки и воздух вновь и вновь. Ночь сорвала с цепи, звук, тебя манят огни. Ночь далеко от тоски, звук, зажимай тиски. Кто не с нами, тот теплее одет. До нужных темпов зал разогрет. Наша тусовка в самый цвет. Что скажешь? Базара нет. Все ближе к точке кипения. Никто не устоит, это эпидемия. Ни ты, ни я, без расслабления. Незнакома нам сила притяжения. Двигай без напряга, двигай просто так. Делай все, что хочешь, словно мистер Трамп. Все получится знать, твой настрой гарант. Просто напролом, будто дикий мустанг. Ночь сорвалась с цепи, звук, тебя манят огни. Ночь далеко от тоски, звук, зажимай тиски. Кто не с нами, тот теплее одет. До нужных темпов зал разогрет. Наша тусовка в самый цвет. Что скажешь? Базара нет. Все города, коннектимся в проводах. Здесь только наша волна. Ты помнишь спутник Луна? Качает все города, коннектимся в проводах. Здесь только наша волна. Ты помнишь спутник Луна? Базара нет.